Глава 4. Объявление войны. Диск света летит в сложный энергетический рисунок, разрывая его пополам, но как только он улетает дальше, разорванная структура тут же восстанавливается. Новая атака. На этот раз в ход идет нарисованный знак деления. Результат не отличается от предыдущего. Еще одна попытка. Проверенный символ рода, Сваор, бьет широким лучом света по созданной змеевой связи и бессильно пролетает дальше, абсолютно не замечая препятствия. «Да что ж такое?» — воскликнул я от бессильной злобы. «Ха-ха-ха-ха!» — дико заржал Андрей, потешаясь над моими попытками спасти сестру. «Смирись, ты проиграл, нечего было надо мной издеваться, теперь ты ответишь за все!» Лицо парня перекосило гримаса лютой злобы. «Теперь твоя любимая сестренка станет моей игрушкой, она станет моим духом, полностью подвластная моей воле!» «Игрушкой? Твоим духом? Кто тебе сказал такую ересь?» «У меня был уговор с ней!» — махнул рукой на мертвое тело змеевый Андрей. «Она сделает Риту моим духом-защитником, причем темным, и ты ничего не сможешь с этим поделать. А потом ты умрешь от рук собственной сестренки. А как тебе перспектива? И самое восхитительное, знаешь что, ты уже ничего изменить не сможешь!» Я со страхом посмотрел на распластанную на полу Риту. Из ее глаз текли слезы боли и отчаяния. «Братик», — прошептала она, — «не дай ему победить, пожалуйста». «Но нет, сволочь!» — резко развернулся я к Андрею. «Рано ты празднуешь свою победу». В два шага я подскочил к нему и вонзил свои когти лезвия в его мерзкую, самодовольную харю. «Раз я не могу разорвать вязь, то, может, она сама спадет, когда исчезнет один из объектов незнакомого ритуала». В отличие от Змеевой, Андрей не был под завязку накачан темной энергией, хотя она в нем и была. Поэтому такого же кровавого взрыва не произошло. Просто в голове у парня возникло 4 незапланированных отверстия. «Бэх! Бэх! Бэх!» Оглушительно в этом замкнутом зале прозвучали выстрелы из пистолета. Меня откинуло вперед на падающее тело Андрея, но пробить мою броню обычные пули не смогли. Я удивленно обернулся к стоящему выхода детективу. «Вы с ними? Хотели привести нас в ловушку? Не получилось?» — ощерился я. «Я не с ними», — мотнул головой Антон. «Но и убивать направо и налево никому не позволю. Вы ничем не лучше этих двоих». Я хотел было вступить с ним в спор, но никуда не исчезнувшая вязь заставила меня просто плюнуть на мужика с тараканами в голове и сосредоточиться на помощи сестренке. «А-а-а, мне больно!» — закричала Рита, а из ее глаз хлынули слезы. Руки и ноги к этому моменту света ей уже освободило, поэтому сестренка свернулась калачиком и стала прикрывать живот. Я с ужасом наблюдал за тем, как из нее по почти сформированному каналу силы вытекает энергия. Как это похоже на то, что я сделал с отпрыском Военеговых, спасая Свету. Рити почти сформировали нить связи между медиумом и духом. Но Андрея я только что убил, повредив своей атакой, в том числе его суть. Все, нет больше Шеремета. Но если ничего не предпринять, то не будет и Риты. Свет, как ей помочь? У твоего отца ведь такая же травма. У тебя нет подобного артефакта, что спас ему жизнь? Или, может, ты знаешь нужные символы? «Делаю все, что могу», — выдохнула девчонка, вливая в Риту свою энергию. Параллельно она создала ладенец, что лечит болезни и восстанавливает тело. Правда, тело-то у Риты как раз было целым, а на духовную составляющую символ не влиял. «Черт!» — выдохнул я, понимая, что поторопился и сделал хуже. Единственная мысль, что меня посетила, нужно связаться с Жозе, нужно узнать, как помочь Рите. Для этого мне пришлось деактивировать свои силы и взяться за воплотившийся айфон. Казалось, все это происходит слишком медленно. Слишком медленно и с неохотой силы покидают меня и формируют прямоугольник телефона. Слишком медленно он загружает книгу контактов. Слишком медленно я листаю ее, чтобы найти номер Жозе. Уже набрав номер, я с тревогой посмотрел на сестру. Та уже не кричала, да и энергия из нее перестала вытекать, Но это была не заслуга Светы. Незавершенный ритуал оказался частично автономным и сам искал любую возможность, чтобы закончить начатое. Его оборванные из-за смерти и развоплощения Андрея нити летали по залу, ища новую точку привязки. Сменяя Света, они соскальзывали, не в силах зацепиться за слишком плотную и уже дважды эволюционировавшую структуру души. Но когда они добрались до Антона, то весь с радостью облепила его, восстанавливая себя. Энергия, что хлестала из Риты через оборванные нити, стала проникать в детектива, а от него обратно в мою сестру. Темная энергия вязи стремительно меняла свою окраску под напором светлой силы, которую вливала в Риту Света, да и суть души детектива была преимущественно светлой, что тоже повлияло на конечный результат. «Алло!» «Жозе, это Олег. Очнулся я и кратко пересказал, что случилось. Мои люди скоро будут у вас. Если с Ритой все в порядке, уходите оттуда сейчас же». «Понял». Положив трубку, я снова посмотрел на сестру. Та уже успокаивалась и стыдливо начала прикрывать разорванную на груди одежду, косясь на Антона. А тот с удивлением смотрел на нить света, выходящую из его груди и утыкающуюся как раз в прикрываемую грудь Риты. «Уходим, дом разберемся, что произошло», — скомандовал я. После моих слов все словно отмерли и суетливо задвигались. Антон поспешил на выход, напоследок мазнув противоречивым взглядом по двум остающимся трупам. Рита скинула с себя остатки блузки и прикрыла этой тряпочкой грудь. Света помогла ей подняться и, придерживая мою сестру, повела ее к выходу. Я поспешил следом, на всякий случай решив опередить нашу процессию. Когда мы вышли на крыльцо коттеджа, то там нас уже ждали. Молодая девушка, чем-то похожая на Розарию Змееву. Такая же темноволосая, с заостренным лицом и садистским блеском в глазах. Увидев меня, она тут же атаковала. С ее рук сорвались две тонкие змейки с палец толщиной. Абсолютно черные, они ползли прямо по воздуху, наплевав на законы физики, тем самым выдавая свою суть. Энергетическая атака. Провести полную активацию я уже не успевал, но занятия с Лином не прошли даром. Быстро выставив вперед левую руку, я усилием мысли проявил на ней кулачный щит, что входил в полный комплект доспехов при активации. Змейки попытались обогнуть препятствия и добраться до моей головы, но я не отдалял руку от щита далеко от себя и встречным ударом откинул вражескую атаку. Одну змейку, которой досталась первой, даже развеяла, но вот вторая ничуть не смутилась и снова ринулась в атаку. Пока я развлекался, за моей спиной выскочили остальные участники спасательной миссии. Увидев их, незнакомка как раз закончила чертить триглав, символ наподобие прямого креста Дождьбога, который тоже притягивает разлитую вокруг энергию, усиливая медиума, только темную, после чего в нас выпустили сразу десяток змеек. Бах! Не остался в стороне от наших разборок детектив. Только выстрелил он не на поражение и даже не стараясь ранить, просто воздух. Наверное, напугать хотел, но это привело к противоположному эффекту. Если до этого девушка старалась нас задержать, сковав своими змейками, то после выстрела пошла тяжелая артиллерия. Не узнать навник просто невозможно. «На!» От испуга я ударил на поражение, за секунды воплотив свой глиф атаки и запитав его по максимуму. Знак деления мгновенно материализовался и исчез, а через мгновение незнакомка перхнулась и прижала руки к своему животу. Навник растаял, так и не выполнив своего предназначения. Девушка была одета в легкую футболку с принтом головы вампира, и сейчас сквозь эту футболку стала проступать кровь. Прямо на том месте, где у вампира была оскаленная пасть с двумя клыками. Неверяще смотря на меня, противница упала на колени, глаза ее закатились, и она рухнула лицом в асфальтированную дорожку, ведущую от калитки до крыльца. Но духа после нее не осталось, а значит, мой глиф ее не убил, только серьезно ранил. «Уходим!» — поторопил я остальных, понимая, что задерживаться дальше смерти подобно. «Явится кто-нибудь еще из Змеевых, тот же глава их рода Увар, тут-то нам и конец». Накаркал, выбегая из проема уничтоженной калитки, мы уткнулись носом в резко остановившегося авто, из которого вышел злой Змеев. «Так вот, кто у нас такой дерзкий!» — прошипел он. Его атаку я не увидел. Меня просто снесло спиной вперед, впечатав в идущих следом девчонок, и мы кубарем вкатились обратно на территорию коттеджа. «Стойте! Я буду стрелять!» наставив пистолет на Увара, заявил Антон. «Да ну!» — криво усмехнулся темный медиум и создал черную пирамидку-наконечник, которыми сражался с дедом. Увару даже не пришлось махать руками, чтобы придать своему оружию первоначальный импульс. После схватки с дедом и потери тела он, как и любой дух, стал гораздо лучше работать с энергией. Миг! И во лбу Антона появляется ровная дырка, точно по размерам пирамидки. Пока труп детектива падал на землю, Увар перенацелился снова на меня, но пары секунд, что выгадал своим криком Антон, не хватило, чтобы провести активацию. Пирамидка Змеева в итоге врезалась уже в подставленный на ее пути щит, защитив уже мою голову от незапланированной в ней дырки. В ответ я послал в Увара 4 диска света, слетевших с моих лезвий. Мужчина презрительно усмехнулся и немного сместился в бок, пропуская атаку мимо себя. Чего я и добивался. Управляемые моей мыслью диски резко сменили траекторию и врезались мужчине в затылок, опрокинув того на землю. Не убили, слишком он толстокожий. Либо достиг уровня сил проявления, либо вот-вот им станет. Но дезориентировали, чем тут же воспользовались девчонки, пробежав в проем калитки. Дух Антона растерянно посмотрел им вслед. Парень видел перед своими ногами собственное мертвое тело и не понимал, как ему реагировать. Похоже, круговерть событий слишком сильно выбила его из колеи. «Чего стоишь? Держи!» — сунул я ему в руки его же пистолет, втайне надеясь, что смогу таким нехитрым способом перекинуть привязку с тела на предмет, как когда-то почти так же сделала со мной Света. Получилось. Детектив на автомате забрал свое оружие, и я его тут же подтолкнул в сторону убежавших девчонок. «Не стой, а то окончательно умрешь!» Тут решил мне довериться и, наконец, побежал вперед. Змеев в это время потряс головой, приходя в себя. Видно, нехилую я ему энергетическую взбучку устроил. Боясь потерять инициативу, я кинул в него еще пару лезвий света. Вряд ли я смогу развоплотить опытного темного, что и деду дал прикурить на судилище, но хотя бы выиграю время для девчонок. Мне улыбнулась удача, и оба лезвия снова попали в голову Змеева, опрокинув его на спину. Тот на рефлексах кинул в мою сторону сразу две черные пирамидки, от которых я увернулся и понесся на выход. Не драться мы сюда пришли, а сестру мою спасать. «Стой!» — натужно крикнули мне в спину. «Мой род объявляет Дажьевым войну!» Услышал я уже, заворачивая за проем калитки и скрывая из глаз мужчины. Не знаю, что значат его слова, разберемся потом, но чувствую, ничего хорошего они нам не несут. Добежав до джипа, мы попрыгали по сиденьям, и Роман стартанул прочь из поселка. Когда мы поняли, что за нами никто не гонится, я рассказал Свете о словах Змеева. «Что это значит?» — спросил я ее в лоб. «Что теперь на нас будут целенаправленно охотиться, все Змеевы, и их бог будет прикрывать любые последствия их действий, но не вмешиваясь напрямую». «То есть...» «Если при нашем убийстве возникнет опасность разглашения тайны о медиумах, то скрывать следы будет лично Змей, а не ответственный за территорию. В нашем городе все следы потусторонней деятельности обязаны зачищать мы. Теперь при работе Змеевых это с нас будет снято. Кроме того, Змей не имеет права лично убивать нас. Это может привести к войне богов, чего тоже стараются избегать. В этом случае затирать следы битвы намного сложнее». «В чем минусы для нас?» «Дождьбог не имеет права нас защищать в критический момент. Только когда останется лишь один прямой потомок, он может вмешаться и защитить его. До этого никак. И никаких судилищ». «У меня вопрос», — подала голос Рита. «А почему мы сейчас не позвали на помощь вашего бога?» «Это считается дурным тоном», — чуть смутившись, призналась Света. «Если постоянно звать в критической ситуации своего бога, не будет развития. Не будет развития. В случае войны богов у бога будут слабые последователи. Слабые последователи – проигрыш в войне и забвение. Вот и повелось, что богов зовут либо новички, не знающие об этом правиле, либо в ситуации, когда выхода реально нет». «А у нас сейчас был выход?» «Мы же спаслись», – пожала плечами Света. «Ага, спаслись. А если бы нет?» «Я вот даже не знаю, как звать Дажьбога в случае нужды. Есть ли для этого специальный ритуал, слова, как быстро он приходит на зов? Вопросов миллион, но, блин, дурной тон!» Все же все дажьевы с чудинкой. Дед вот любит судилище устраивать. Интересно, как дед отреагирует, что его лишили любимого способа решения споров? Света говорит, что звать своего бога в тяжелой ситуации – дурной тон. Сам дождьбог тоже зачем-то скрывает от нас важную информацию о причине создания искусственных темных, хотя и знает о ней. Надеюсь, я останусь в такой компании нормальным. Когда Змеев полностью пришел в себя, дождьевы уже сбежали. Да уж, вот что значит получить почти чистой энергии света в башку, не имея защиты физического тела. Мужчина еще не привык, что энергия врага в таком состоянии воздействует на него в разы сильнее, чем было раньше. Только по этой причине выкормышу Пересвета удалось застать его врасплох. Осмотревшись, Увар пошел к лежащей без сознания дочери Розарии Виолетте. Под девушкой натекло много крови, и если не помочь, то скоро она тоже лишится тела. В свете объявленной войны это будет ослаблением рода. В арсенале темных есть свои символы лечения, пусть и не такие сильные, как у светлых. Начав чертить символ, Увар внезапно зло сплюнул и одним усилием воли воплотил семилучевую звезду, знак Диваны, одним из свойств которого было ускорение восстановительных процессов. Вот что значит привычки тела. Если бы не они, то Увар легко победил, создав мыслью тот же змеевик для защиты, которым и отразил бы все атаки светляка обратно в него. Но нет, вбитые рефлексы твердили, что он не успеет. И пришлось полагаться на энергетические конструкты. Убедившись, что состояние девушки стабилизировалось, Змеев позвонил своему помощнику и приказал тому найти частного неболтливого доктора, после чего отправился в коттедж смотреть, что натворили дальевы. Не просто так ведь приходили. Вообще, этот дом был куплен специально для Розарии и ее дочери. Сам Увар жил в соседнем особняке. Не любят темные скученности, но общий враг заставляет держаться поближе друг к другу, иначе бы Увар отселился от жены брата еще дальше. В доме обнаружились кровавые отпечатки обуви, ведущие в подвал. Уже понимая, что там может увидеть, Увар спустился по винтовой лестнице и застыл на пороге зала. Весь пол был заляпан кровью. Кроме Розарии, тело которое он ожидал увидеть, тут же лежал какой-то паренек, почему-то смутно знакомый Увару. Подойдя к нему, мужчина вгляделся в грязное, от натекшей, испекшейся крови лицо. Несколько тонких отверстий подсказали Увару, что и здесь постарался светляк. Отверстия и кровь мешали опознанию, но все же через пару минут Увар понял, где видел парня. В доме его отца, который является клиентом адвокатской конторы Змеевых, причем одним из самых денежных партнеров. «Вот и первый союзник в предстоящей войне», — оскалился Змеев. «Давно нужно было поменять хозяев города».